Больница, 1950 год. Одна из трех больниц тайшетской системы представляет собой по внешности такой же лагерь, как и прочие рабочие лагеря. Те же бараки, тот же забор с колючей проволокой и башни по углам. Но внутри бараков устройство настолько отличалось от привычного, что казалось уже максимум комфорта. Правда, нары были двухэтажными, но каждая нара представляла собой четыре отдельных койки. На койках чистое, хотя и очень грубое, белье, одеяло очень грязные и рваные. У каждой койки тумбочка, полы крашеные, чисто вымытые. На больных чистое белье. Все это для глаза заключенного представляется неслыханной роскошью. Хотя эта больница не может сравниться ни с каким импровизированным амбулаторным покоем европейского стиля, но все же она уже походит на лечебницу. Не всегда хватает коек. Тогда в проходах кладут доски, и койки превращаются в нары. Чаще всего такое расположение встречается в бараках для незаразных больных. Вновь прибывающий больной проходит через баню, где он оставляет свою одежду и получает больничное белье. Одежда грязная, как она есть, иногда сырая от снега, иногда мокрая от дождя, заворачивается в плотный узел и будет лежать так месяцы, пока выписанный пациент не получит ее вновь заплесневевшей и полусгнившей. Баня отстоит от барака на 200 метров, которое нужно пройти в одном белье и галошах на голую ногу, иногда при 40-градусном или даже 50-градусном морозе. Только по прибытии на койку больной рассматривается как пациент. Врачебный персонал состоит главным образом из заключенных врачей. Врачи с иностранным дипломом предпочитаются, но отнюдь не в смысле получения высшей должности, а лишь в смысле использования их врачебных знаний. Иногда немецкий профессор занимает должность фельдшера или санитара. Но его советские коллеги по специальности прислушиваются к его мнению с полным вниманием. Должность начальника больницы занимает всегда советский врач. Медицинская часть имеет воинские чины и форму. Начальник больницы – от майора до полковника. Советский врач обычно никакого участия в лечении больных не принимает, ограничиваясь ролью административной. Его ближайшим помощником является не врач, а старший санитар из краткосрочных или заканчивающих срок заключенных. Весь внутренний порядок больницы, а следовательно и вся фактическая власть, сюда же относятся репрессии за нарушение порядка, находится вне влияния лечащих врачей и целиком устанавливается санитаром, непосредственно сносящимся с советским врачом. Иногда бывает, что последний действительно понимает свою роль как врач. В таких случаях больница вполне выполняет свое назначение. Но бывает также, что советский врач чувствует себя прежде всего надзирающим чиновником МВД. Тогда работа врачей-лечащих очень осложняется постоянными конфликтами с санитаром. Квалифицированных врачей вообще не хватает. Среди заключенных находят медицинских студентов, иногда даже фельдшеров, и поручают им функции врачей. Нельзя сказать, чтобы эта начинающая и недоучившаяся молодежь оказывалась плохими врачами. Именно среди них наблюдался высокий интерес к пациентам и к индивидуальным случаям болезни. Они охотно учились на своих пациентах, бывали к ним очень внимательны, и часто это внимание больше помогало больным, чем поверхностный осмотр специалиста, не могущего уделить достаточно времени ознакомлению с больным. Я уже рассказывал о советских врачах, которые забывают видеть в пациентах заключенных и тем более врагов народа. Но встречаются и иные. Например, один начальник больницы, алкоголик, отбывавший в тайге штрафное назначение, любил говорить больным: «Я не забываю, что вы враги народа. По-настоящему вас следовало бы всех уничтожить. А мы все возимся с вами, лечим. Вы должны это ценить». Особенно велика роль врача при выписке больного, так как всецело от него зависело определить рабочую категорию выписанного. И если врач при этом руководился интересами пополнения рабочей силы, то часто посылал едва оправившегося вновь на тяжелые работы, доводя его до гибели. Справедливость требует отметить, что таких врачей-чекистов было очень немного. Процент заболеваемости в лагерях очень велик. Даже после ликвидации дистрофии, убившей за три первых года добрую половину всех заключенных Советского Союза, количество заболеваний не очень уменьшилось, так как сопротивляемость организмов все время ослабевала. Необходимо отметить отсутствие эпидемий. Кроме дизентерии первые годы, малярии и гриппа, не приходилось слышать о других, более серьезных эпидемиях. Вероятно, главной причиной этого была изоляция заключенных от внешнего мира, так как гигиенические условия из-за страшной тесноты и недостатка чистоты были весьма благоприятными для распространения эпидемии в случае ее появления. Страшный бич тайги – мошка. Это маленькое насекомое, известное и в Европе, появляющееся вечером у воды. Едкая боль в глазах при попадании туда этого насекомого хорошо известна велосипедистам, проезжающим вечером по берегу реки. В тайге эта мошка появляется 15 июня сразу темными тучами. Она так наполняет воздух, что неизбежно попадает в рот при дыхании. Садится охотнее всего на влажные части тела, глаза, запотевший лоб, руки и ноги. Ее укус вызывает раздражение, расчесы, опухоли. А так как этих укусов тысячи, то непривычный человек с первого раза превращается в сплошную зудящую болячку. Поднимается температура, иногда до 40 градусов. При раздаче супа на воздухе во время работы мошка заполняет тарелку, превращая суп в подобие темной каши. Против мошки раздают марлевые сетки. Марля слишком густая и при работе или ходьбе до такой степени затрудняет дыхание, что приходится ее срывать. Охрана и вольное население носят сетки специального производства. Кроме того, со второго лета вырабатывается значительный иммунитет. Через 2-3 года мошка действует не более сильно, чем обычные комары вечером в сыром месте. Очень большое распространение получил туберкулез. В нашей системе было одних зарегистрированных больше свыше 3000 человек. При этом обнаружение туберкулеза происходило лишь случайным порядком при лечении других заболеваний. На 64 лагеря, занимавшие линию 270 километров, было лишь два рентгеновских аппарата –